про тайну в коробке. Однажды домовой Финик, величайший детектив на свете, пригласил свою напарницу Кудряшку в гости. У них было важное дело. Финик решил научить помощницу парочке боевых приемов, тех самых, которые он придумал только этим утром. «Запомни, Кудряшка, внутренний покой – это самый главный элемент домовячьего боевого искусства имени меня самого», – заявил он, стоя посреди чердака с черной повязкой на голове. «Смотри и учись!» Финик принялся размахивать лапами, словно боролся с невидимым врагом. «Кия! Левой! Кия! Правой!» Кудряшка восхищенно наблюдала за шефом и даже пыталась повторить некоторые выпады. Вдруг Финик сделал особенно эффектный удар-прыжок и врезался в стеллаж. Сверху с полки ему на голову свалилась коробка. Теперь домовой ничего не видел. Коробка закрывала глаза, но даже вслепую продолжал вымышленный бой. Кудряшка сдернула коробку с головы Финика, и он тут же отобрал ее и аккуратно закрыл. «Простите за любопытство, шеф-босс, но что в коробке?» – поинтересовалась Кудряшка. «Это вещдок с моего самого первого дела», – гордо заявил сыщик. «Ой, пожалуйста, расскажите, шеф-босс», – попросила Кудряшка. «Ну, ты знаешь, я не люблю хвастать», — скромно ответил Финик. «Но если надо, сейчас расскажу», — моментально согласился он. Кудряшка навострила уши. «Короче, меня тогда еще не назначили домовым детективом Берга, но сыщик — это призвание», — начал Финик. «В то время я каждое утро бегал, качал пресс и делал другие спортивные штучки. И вот как-то раз я вышел на пробежку и увидел, что в новый дом по соседству кто-то въезжает. Я посчитал своим долгом разузнать, кто там поселился и зачем ему столько бластеров». Картины прошлого проносились у Финика перед глазами. Вот он стоит на крыльце и лопает утренние пончики, и чипсы, и мороженое. Домовой посмотрел на соседний дом. К нему подъехал грузовик. Из машины вышли люди с большими коробками. У него будут новые соседи. Вдруг взгляд Финика упал на одну из коробок. Из нее выпало нечто удивительно похожее на фантастический бластер. Конечно, можно предположить, что это простой фен. Но очевидно, коробка полна инопланетного оружия. Дождавшись наступления ночи, Финик абсолютно бесшумно пробрался к соседскому дому. Еще молодой и неопытный детектив крался в темноте к окну соседского дома. По пути он задевал каждый мусорный бак и почтовый ящик. Финик заглянул в окно. В соседском доме происходило что-то странное. Посреди комнаты стоял робот. Возможно, это выглядело так, словно человек нарядился в картонный костюм. Но, очевидно, это все же жуткий механический монстр. «Людишки, сдавайтесь, вам конец!» — рявкнул робот. «А-а-а!» — завопила женщина перед ним. «А-а-а!» — завопил Финик и бросился прочь от окна. «Новые соседи! Злые роботы!» Домовой вернулся домой и в панике заметался по комнатам, натыкаясь на все подряд. «Мне конец!» – вопил он. «Люди не видят домовых, но что насчет роботов? Вдруг они видят? Они меня поймают! Мне конец!» Домовой схватил телефон и набрал номер старейшины. «Алло!» – послышалось в трубке. «Старейшина, на Берг напали злые роботы!» – закричал Финик. «Ну да, да, Финик. Обсудим это на пятничном собрании», – спокойно ответил ему старый домовой. «Какое собрание? Необходимо срочно что-то решать!» – продолжал паниковать будущий детектив. «Ясно. Срочно так срочно». Все так же невозмутимо проговорил старейшина. «Тогда начнем пятничное собрание на полчасика пораньше». Финик в сердцах бросил трубку. «Видимо, придется все самому делать!» В те времена Финик жил в доме один, поэтому он решил забаррикадировать двери. Так роботы точно его не достанут. Домовой стал толкать к двери холодильник. «Он слишком тяжелый!» – проворчал Финик, остановился и открыл дверцу. Сначала выпил пакет сока, затем закинул в рот жареные куриные ножки, а потом еще и полкило мороженого. Теперь стало легче. Правда, холодильнику, а не Финику. «Как мне тяжело!» – кряхтел домовой. Но страх был сильнее набитого желудка. Поэтому Финик дотолкал холодильник до двери, а потом схватился за молоток. «Нужно заколотить окна!» В щель между досками домовой снова увидел силуэт робота в окне напротив. «А-а-а!» – завопил он от испуга и случайно ударил молотком по пальцу. «А-а-а!» – заорал Финик снова, теперь от боли. Молоток шмякнулся ему на макушку. Опять закричал домовой, подпрыгнул и ударился о кастрюлю. Тут Финик придумал отличную идею. Он схватил кастрюлю и надел ее на голову. «В этом суперкостюме мне никакие роботы не страшны!» — храбро сказал он сам себе. И тут в его дверь кто-то постучал. Вновь перепугавшись, Финик бросился, куда глаза глядят. Будущий сыщик спрятался на чердаке и осторожно выглянул в окно. От его дома через дорогу шел маленький синий домовой. Видимо, это он стучал в дверь. «В этом жутком доме появился свой домовой!» «Не повезло ему, но вместе у нас больше шансов выжить!» Финик решил еще раз наведаться в логово монстров. Он обязан выручить нового домового. Отправляться на спасательную операцию без оружия было глупо, поэтому домовой взял опрыскиватель для цветов и фонарик. На голове у него красовалась все та же кастрюля. «Держись, сосед! Всех, кто к нам приблизится, ждет короткое замыкание!» И Финик воинственно пшикнул в воздух водой. Будущий великий детектив, крадучись, подошел к дому напротив. Для начала он решил проверить подвал. Финик тихо спустился вниз и включил фонарик. Повсюду стояли коробки. Хозяева явно не успели распаковать все вещи. «Где же этот бестолковый домовой?» – пробормотал Финик себе под нос. Он открыл ближайшую коробку и обнаружил там пупырчатую пленку. Финик лопнул пару пупырышек и довольно улыбнулся. «О, как же это успокаивает!» – протянул он и тут же одернул сам себя. «Не сейчас, Финик!» Домовой прошел дальше и заметил телескоп. «Ага, телескоп! Значит, роботы пытаются углядеть в космосе свой дом, потому что...» Финик заглянул в телескоп и увидел модель Солнечной системы, стоявшей в углу. «Потому что они не просто роботы, а роботы-пришельцы!» Финик мужественно продолжил расследование и открыл следующую коробку. В ней сладко спала маленькая собачка. «Робопес охотника с Сатурна! Лучше не будить!» Он аккуратно закрыл коробку. Финик продвигался вперед. И тут... Перед ним предстало такое зрелище, что шерсть на затылке встала дыбом. На стеллаже лежала ручная пила. «Я даже боюсь представить, что они тут творят», — пробормотал он. Вдруг позади раздались шаги. Финик резко обернулся и осветил фонариком угол подвала. «Никого. Снова шаги. И снова сзади. Кто здесь?» — испуганно спросил домовой. В коробке рядом завибрировал телефон. Финик схватил его и ответил на звонок. «Алло, это роботы-пришельцы?» Дрожащим голосом проговорил будущий детектив. «Нет, а ты кто? Зачем пришел?» Раздалось в трубке. «Освободите домового и покиньте эту планету!» Храбро потребовал Финику незнакомца. «Тут больше нет никаких домовых». «О, куда вы его дели?» «Отправили через секретный пространственный портал на Сатурн?» Во время разговора Финик продолжал водить фонариком по подвалу. И тут он увидел очередную коробку. Но это была не просто коробка. Из нее торчали домовячьи ноги. «Держись! Я вытащу тебя из портала!» — крикнул Финик и героически прыгнул вперед. Потом схватил торчащие ноги и, что было сил, потянул на себя. В тот же миг кто-то выключил свет. «Мы уже на Сатурне?» — спросил Финик синего домового, который теперь сидел рядом с ним. «Ты не знаешь, на Сатурне есть чипсы?» «Вроде этот город называется Берг», — ответил незнакомец. Будущий детектив щелкнул фонариком. Оказывается, они сидели под коробкой. Она перевернулась и накрыла их, когда Финик пытался спасти незнакомца. «Не знаю про чипсы, но если вылезем из-под коробки, могу угостить попкорном», — приветливо сказал синий домовой. «Договорились!» — кивнул Финик. Бывший пленник роботов скинул коробку и протянул ему лапу. «Привет! Меня зовут Асфинстокл Самураи Лаги Фин Третий». «Привет! Озви Кокол Баги...» — попытался повторить Финик, но махнул на это дело лапой. «Буду звать тебя Ози». «Ози? А что, мне нравится», — согласился тот. Вдруг Финик заметил у него в руке телефон. «Так это ты мне звонил?» «Ну да», — пожал плечами Ози. «Давно хотел с тобой познакомиться. А ты то не открываешь, то в коробках прячешься». «Я прячусь, потому что твой дом кишит роботами», — воскликнул Финик. «Что?» – удивился Оззи. «Роботов у нас нет, видишь?» Финик повернул фонарик, и тот осветил бластер и страшную голову механического монстра. «Роботы!» – завопил несчастный домовой и стал судорожно жать на опрыскиватель для цветов. Тот предатель ни капли не брызнул. Оззи побежал к выключателю и зажег в подвале свет. «Это не роботы, а реквизит для фильма», — объяснил он. Теперь Финик разглядел, что бластер — это на самом деле фен, а голова робота — просто раскрашенная коробка. «Из коробок мои люди сделали костюм робота», — продолжил рассказывать Оззи. «А бластер...» — он взял пакет для приготовления попкорна и подул на него воздухом из фена. В пакете защелкало. «А бластер...» «Вот, из фена». На звук готовящегося угощения из коробки выскочил довольный щенок. Оззи бросил ему горсть попкорна. «Младший человек мечтает стать режиссером», — сказал Оззи, погладив собаку. «А старшие, Роберт и Мила, ему помогают». Домовые пошли в гостиную. И Оззи включил телевизор. На экране появилась та самая сцена, которую Финик видел в окно утром. «Круто, правда? Смотри, какую камеру купили! Может снимать почти в полной темноте!» — восхитился Оззи. Но Финик все еще сомневался. «Допустим», — сказал он. «Но зачем тогда им телескоп?» «Мила увлекается астрономией», — с готовностью объяснил Оззи. «Каждый вечер на небо смотрит». «Однако сыщик, он и на Сатурне сыщик». «Мне все еще кажется, что здесь что-то не так», — не унимался Финик. И потащил домового обратно в подвал. «И у меня есть железный аргумент!» Он показал пилу на полке. «Пила с алмазным напылением!» — довольно объявил Оззи. «Тут все логично, ведь мой человек, Роберт, обожает работать с деревом. Вообще у моих людей много разных увлечений, поэтому они постоянно заказывают разные штуки в интернет-магазине». Оззи пробежал по подвалу, распахивая коробки. Чего в них только не было. И бейсбольные перчатки, и микроскоп, и коньки, и даже старинный водолазный шлем. Финик с сомнением покачал головой. «Ну ладно, роботы они или нет, с тебя все равно попкорн за спасение». А когда Оззи отвернулся, чтобы поджарить еще угощение, Финик наклонился к собаке. «На всякий случай присматривай за ним», — велел он ей. На этом и закончилась история Финика про его самое первое дело. «Именно так я и остановил злых роботов-пришельцев и встретил Оззи», — сказал он. «Его знания человеческих вещей отлично дополняют мою детективную мегагениальность». Послышалось откуда-то из-за угла. Финик повернулся и увидел, что кудряшка задремала. «Видимо, утомилась на тренировке», — решил великий сыщик. «Да-да», — произнес он вслух. «Можешь спать спокойно, пока детектив Финик стоит на страже Берга». Он вытащил из своей коробки пупырчатую пленку и с упоением стал ее лопать. Даже великим сыщикам не помешает антистресс.